Пусть сегодня еще раз будет прославлено имя нашего Господа за то, что Господь позволил нам прийти на это место, чтобы слушать Слово Господне. С одной стороны, если мы уже верующие хотя бы десяток лет, то, наверное, все то, о чем я сегодня буду читать, мы тоже уже читали и рассуждали, и рассматривали. Но когда мы собираемся вместе, то Слово Господне настолько оно обильно и глубоко, что в некоторых случаях нам кажется, что мы это место читаем впервые, потому что не могли углубиться или не обращали внимания, или на то время сердце просто было не готово воспринять то, о чем написано. Поэтому мы всегда будем благодарить Господа за то, что Господь нам напоминает свои вечные истины, и в этом наше счастье. Вы знаете, когда сегодня наши правительства принимают какие-то законы, то это не значит, что они и завтра будут такими же. Особенно в последнее время они настолько быстро меняются, что сегодня можешь знать, а завтра окажешься в растерянности, потому что все поменялось, и ты не знаешь. А что касается Слова Господня, что касается принципов Божьих, характера Божьего, то Писание нам говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому если мы сегодня поняли все так, как надо, то уже точно завтра пересматривать не будем. И пройдет столетие, может быть, в некоторой мере мы углубимся, станем понимать более тонко, более глубоко, но общее направление и общие принципы, они никогда не меняются, за что благодарение Господу. Поэтому нам очень важно не терять драгоценного времени, которое Бог дал нам, но все больше и больше углубляться в Слово Божие. Поэтому сегодня Господь дал нам день, чтобы что-то нам напомнить. И я повторю то, что Петр говорил однажды, что я напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, реченные Господом и святыми пророками. Оказывается, мы можем что-то знать, но проходит время, как-то вот острота восприятия какой-то истины снижается, и мы уже просто иногда, ну, не можем ориентироваться правильно, не можем правильно избрать направление. Поэтому, если даже сегодня что-то будет напоминаться, ну, за это мы должны благодарить нашего Господа, потому что Господь хочет, чтобы мы положили глубоко, твердо. И вы помните этот текст Писания, я его неоднократно повторял. Он копал, углубился, и что положил основание. Поэтому, когда пришли трудности, воды пошли, бурные, так сказать, ветер, воды, то они не могли поколебать, потому что основан был на камне, глубоко укоренившийся. А то, что мелко, оно есть мелко. Вы часто наблюдаете в жизни, особенно в последнее время это стало видно, когда нас часто такие вот бураны посещают, то вот те деревья, которые глубокий корень, они иногда ломаются, но с корнем не выворачиваются. А некоторые деревья, которые очень массивные стволы, но корни мелко, хоть и большая площадь, но вывернет с корнем и лежит, потому что не глубоко. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь в это слово положил глубоко в наше сердце. И мы уже немножко, наверное, и забыли, когда разбор был, прошло несколько разборов. Потом я напомню, хотя и коротенько, что на прошлом разборе мы очень много останавливались и проводили параллель между семьей и между церковью. Помните? И я отмечал, что для того, чтобы семья была крепкой, это у ней должны действовать церковные законы. Если они будут на уровне человеческих, пусть даже самых хороших, такая семья не может быть крепкой. И почему Господь именно сравнивает семью с церковью? Потому что в семье мы проводим наибольшую часть времени – И мы имеем дело друг с другом на таком уровне близком, на котором с соседями и так далее мы не имеем. И что очень важно, что... И говорят правильно, братья, часто приводят пример. Если ты, говорят, научился жить по-христиански в семье, то ты везде будешь жить по-христиански. А если ты в семье не умеешь жить, то ты не будешь жить нигде нормально. Потому что если даже будешь делать вид, и поведение будет нормально, то это будет просто не внутреннее такое поведение, а наружное. Ты просто знаешь, как надо, и живешь так, а в самом деле не согласен. Почему именно так? Потому что в семье известны все плюсы и все минусы. В церкви вы много обо мне не знаете, и я о вас тоже. А вот в семье вас знают очень хорошо. И ваши плюсы, и ваши минусы. И что мешает именно строить такие нормальные, тесные отношения? Конечно, не наши положительные стороны, а отрицательные, правда? Вот то, что хорошо, оно везде хорошо. А вот то, что у нас есть отрицательное, то как раз с теми людьми, с которыми мы чаще всего общаемся, а это все-таки семья, вот они там как раз и проявляются. И потом, если человек научится любить в семье, знающий человека, не только его стороны положительные, но и отрицательные, то и будет настоящая любовь. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Потому что любовь, я как раз подчеркиваю, вот то, что в прошлый раз говорил, она отдает свое, она отдает себя. Она не требует от постороннего чего-то. Естественно, когда нет полноценной, так сказать, адекватного ответа равноценного, это будет огорчение. Но если любовь есть, она не перестает любить. Потому что любовь в том и заключается, чтобы самому ее дарить, а не ждать, чтобы кто-то ее дал. И я просто напоминаю то, что говорил в прошлый раз. Человек, который требует «люби меня», это означает, что у него самого ее нет. Той полноценной и настоящей. Это может быть как-то звучит, как парадокс какой-то, но на самом деле это так. И я понимаю, что в жизни нам это очень трудно. Но Писание говорит, если вы любите любящих вас, вы помните это место Писания, то что вы особенного делаете? Вы же просто обыкновенные люди, как и все, которые вас окружают. И язычники то же самое делают. Они любят тех, кто их любит. Но вы любите ненавидящих вас или злословящих вас и благо творите тем, которые вам вред делают. И вот тогда это будет та любовь, которую Господь считает любовью. А все остальное, это что-то, немножко напоминает любовь. Не скажу подделка, наверное, не совсем подделка под любовь, но это не то, что надо. И потом мы в прошлый раз довольно много говорили на эту тему. И как образец вот этой любви, Христос дал любовь свою. И мы некоторые пункты проходили. Вы помните, я говорил, что... Христос взял на себя наши грехи, наши немощи и наши болезни. Помните? И когда Он нас призывал, то, будучи Богом, Он знал, какие мы будем. Он видел, какие мы были. Он говорит, нас уж любил когда? Когда мы были еще грешниками. Что это означает? Он нас любил. Что это означает? Мы ему не молились никогда. Мы не благодарили его за хлеб, который он давал нам, за воду, за воздух. Мы не благодарили его за здоровье никогда. И некоторые вообще воевали против него. Выступали с лекциями на тему, что Бога нет, и так далее, и так далее, и так далее. И Он тогда нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Я имею в виду тот период нашей жизни, когда мы уже на землю пришли. А если говорить более, так сказать, дальше, бросить свой взгляд в историю, то Он возлюбил нас тогда, когда вообще нас еще на земле не было. Но Он видел нас в своих планах, знал, какие мы будем, и умер за нас, для того, чтобы тогда, когда мы придем на землю и услышим Слово Господне, чтобы мы могли принять Его любовь, которую Он нам предлагал. И Он вызвал в нас любовь к Нему Своей любовью. Если бы Он нас не помиловал, если бы Он не дал нам спасение и жизнь вечную, то мы никогда не смогли бы обратиться к Нему. Но когда мы уже вкусили, как благ Господь, то Господь в нашем сердце зажег любовь. Но это только потому так получилось, что Он любил нас, несмотря на то, что мы были врагами Ему по расположению к злым делам. Так говорит Священное Писание. Вот так Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, тем более нашу собственную семью. Но это получается не так просто. И я не буду конкретно называть имен, не буду называть конкретно личностей, но кто-то однажды ушел и с одной, так сказать, для нас благословенной миссии, которая очень многие делала, это не к нам относится, не к Белоруссии, не к России, это где-то там, хотя я говорю конкретные вещи. Только потому, что впоследствии увидел человек, когда подбился больше к людям, которые проповедовали, что не все так в их жизни было, как это было тогда, когда не знали все. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Когда говоришь, конкретно называешь имена, становится понятнее. Но когда немножко что-то скрываешь, то тогда и сам смысл может быть непонятным. И это только потому, что этот человек не мог никак вложить, что на земле совершенных людей нету. И здесь нет ничего удивительного. Потому что Писание говорит, святые, что пусть еще делает? Святый пусть еще освящается. Вот нам хотелось бы видеть святого, в полном смысле слова. Но таких людей на земле нету. И церкви идеальной нигде нету. В одной одна сторона хромает, в другой церкви другая сторона хромает. А у нас тоже. Есть нечто в характере, есть нечто в поведении, что, может быть, не совсем соответствует тем стандартам, которые мы нарисовали. И когда у нас нет той любви полноценной, мы тогда разрываем связи. И это самое, что ни на есть, печальное для нас, непонятное и неприятное. Поэтому Писание, когда говорит нам, как любить жен, то семья – это, по сути дела, церковь миниатюры. Вот почему Господь говорил о семье, а потом в конце сказал. Это я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Вы знаете, что я когда-то, кажется, у Барановича говорил на эту тему, что вот эту церковь Христова или общество святых, которые будут спасены на небе, они названы семьей тоже. Это тоже семья. Это будет такое честное общение, когда все будут на виду друг у друга.